Глава 41. 10 лет спустя. Ты так и не поймал соборника, папа? Нет, сынок. Никто не знает, куда он сбежал. А вдруг это он подсылал к тебе убийц в прошлом году? Нет, сынок. Это были наши питерские соборники. Не бойся, Сергов всех переловил. Их повесили, папа? Почему ты спрашиваешь? Ты говорил, что мы никогда не должны врать друг другу, так? Да, сынок. В противном случае мы потеряем уважение и дружбу. Я слышал, как дядя Христофор говорил с какой-то женщиной. Она сказала, что губернатор Кузнец повесил 6 невиновных. Что только 3 сговаривались отравить тебя. Это правда, отец? Я доверяю Серго. Он спасал меня от 3 покушений. Ты говорил, что если человек не хочет врать другу, он должен сказать, что не будет отвечать на вопрос. Ты не хочешь мне ответить, папа? Я отвечу тебе. За последние годы погибло много людей, чья вина не заслуживала смерти. Не 6, а намного больше. Почему все так? Старшина Книжников, когда ведет у нас уроки права, говорит, что в Петербурге правит диктатор. Это плохое слово, да? Он называл тебя плохим словом? Ах, Лёва, болтает при детях всякую чушь. Книжник прав, сынок. Но тут ничего не поделаешь. Слово не очень хорошее, но иначе никак. Не получается жить так, чтобы все были довольны. Кто-то страдает. Представь себе, дружище, что соборникам удалось бы отравить и меня, и Серго. Зато те 6, которых считают невиновными, остались бы жить. Так тебе больше нравится? Мама говорит, нельзя накликать беду. Не говори так. Я бы тогда отомстил за тебя. Вот видишь, ты начал бы войну, и погибли бы 100. Это тяжелый выбор, сын. Постарайся пока не думать об этом. Скажи лучше, тебе нравится здесь? Я соскучился по маме и по деревне. Тебе не нравится учиться? Нравится. Папа Христофор сказал, что ты приказал книжникам летом открыть этот университет. И что он будет не здесь, а в общине. А меня возьмут туда? Да, он будет в общине. Ты же знаешь, что хранители не могут жить в городе. Они согласились учить только там. Но не я буду решать, возьмут ли тебя. Поедут лучшие. Но, папа, ты же можешь приказать? Ну-ка, тихо. Ты что-то сказал? Нет, я случайно, тебе послышалось. Прекрасно. Будем считать, что мне послышалось. Мама скоро приедет. А потом на все лето вы с братом улетите учиться к дяде Бердеру. Пока меня нет, ты старший в семье, отвечаешь за сестру и младших братьев. Ты опять уезжаешь? Ненадолго. Артур поднялся и кивнул охране. Он смотрел через окно, как за подростком захлопнулась дверь броневика, и 4 дюжих сержантов в форме губернаторской гвардии поскакали вслед за отъехавшей машиной. И так будет всегда, подумал он. Либо тихая жизнь в лесу, либо вечный бой. «Старшины собрались, господин!» Секретарь держал под мышкой папку с бумагами и несгораемый сундучок с большой губернаторской печатью. «Уже иду!» Коваль поднял руки, давая возможность 2 желтым дикаркам застегнуть на нем латы. Двойняшек привезли в город в 5-летнем возрасте, обе были преданы и покорны, но так и не выучились нормально говорить. «Как дела у деда, Миша? Помогли лекарства?» «Ему лучше, господин», — юноша отвесил короткий поклон. «Он благодарит тебя за приглашение и за все, что ты сделал для семьи Рубенс, но вряд ли покинет озеро. Он говорит, что его сердце не переживет возвращение в Эрмитаж. Когда поедешь на озеро, передай деду, что его всегда ждет здесь стол и кров. Спасибо, господин». У выхода из кабинета 2 гвардейцев взяли на караул. Еще 2, сверкая полковничьими погонами, встали по бокам, готовясь сопровождать губернатора в большой круг. Артур машинально кивнул и уже сделал шаг, когда заметил у одного из караульных плохо вычищенное оружие и небритые щеки. «Представься, солдат!» «Рядовой Иван Оглобля, 2-й взвод 1-й роты гвардейских клинков», выпучив глаза, отрапортовал солдат. «Командир роты капитан Людовик 14-й». «Не ори так», — поморщился губернатор. «Ты не хочешь служить в гвардии, солдат?» «Никак нет, хочу, господин!» «Ты не хочешь учиться в академии и стать офицером?» Ты хочешь возить навоз? Никак нет. Солдат был готов расплакаться и в ужасе переводил взгляд с губернатора на полковника. Хочу служить, господин. От тебя на посту разит брагой. Грязное оружие. Всю ночь перед заступлением пил? Отвечать? Да. Как тебя учили отвечать, солдат? Так точно. У бойца по вискам струился пот. Остальные военные прекратили дышать. Молодой Рубинс превратился в статую. «Полковник», — повернулся губернатор к офицеру эскорта, «прими у этого солдата оружие. Пусть отправляется в казарму, приведет себя в порядок». Офицера, который сегодня принимал заступающую смену, разжаловать в рядовые и отправить в Петрозаводский гарнизон. С правом выслуги. Через полчаса жду готовый приказ на подпись. В 16 часов доложишь мне об исполнении. «Слушаюсь», — вытянулся Доляр. «Людовик ведь у тебя в подчинении?» — вполголоса спросил Артур, когда они спускались по лестнице. «Так точно, командир». «Насколько я помню, у него 2 взыскания за год. Накажи его своей властью. Это будет 3-е, последнее взыскание. Передай ему, что я никогда не забуду, как он поручился за меня на полевом совете, но погоны рядового я ему обещаю. Будет сделано, командир». 2 дюжины мужчин, сидевших в приемной, вскочили при приближении губернатора. Коваль заметил в толпе 2 женщин со старшинскими бляхами. Подошел к ним первый и пожал руки. Михаил Рубинс открыл папку и откашлялся. Недельный отчет префекта Петроградского района. Коваль слушал хорошо поставленный баритон старшего сына мамы Кэт, одобрительно кивал, когда речь шла о новых газовых фонарях, об успешном лицензировании извозчиков, о перевыполнении налогового плана по малому бизнесу. Он слушал и вспоминал, как 4 года назад другой сын бывшей хозяйки Петроградской стороны пытался принять участие в покушении на губернатора. Правда, остальные члены семьи сами пришли с повинной и сразу отмежевались от опасного родственничка, и все-таки заговорщиков казнили. Возможно, следовало бы всех неблагодарных детишек мамы Кэт сослать. «Я правильно понял, префект? Наши суды ковбоем на открытие торговых лавок оправдались?» «Верно, господин. На 23 выданные суды 5 не вернули, разорились. Но налоги остальных перекрыли убыток во много раз. И цены на рынках упали». Следующим был доклад мэра Выборга. 3 вопроса. Многие ковбои не хотят отпускать детей в городскую школу, возражают против обучения грамоте. Кричат, что не позволят своим отпрыскам сидеть за партой вместе с детьми дикарей. «Передашь списки зачинщиков генералу Абашидзе». «Старшина Книжников», — Коваль обернулся к Леве, «свяжись с директором тамошней школы, пусть представит 5 лучших учеников к награде. Родителям каждого по 5 рублей золотом. Будет сделано, господин». 2-й вопрос касался закладки рыбачьей флотилии. 3-я проблема Коваля позабавила. Финны возражали против пограничных поборов с их караванов, что ходили вглубь России. Не желая платить, обходили заставу лесными тропами. «Генерал!» «Слушаю, командир!» Серго облысел, растолстел, но зато его горб стал почти незаметен, а в черных глазах таилось прежнее веселое бешенство. Он, как и прежде, был готов по приказу хозяина на месте зарезать любого ослушника. Охотнее всего Серго бы зарезал Арину Рубинс, но до нее было далеко. Если Доляр командовал личной гвардией, а Руслан Абашидзе возглавлял городской гарнизон и на пару с Бердером военную академию, то на Серго лежала самая грязная работа — управление всеми пограничными войсками. Губернатор за успешное подчинение Пскова пожаловал генералу здание Пулковской обсерватории и прилегающие охотничьи угодья. «Генерал, к моему возвращению подготовь предложение по укреплению дороги. А пока что забери арестантов, что сажают лес, пусть роют канавы вдоль трассы на 3 дня пути. И ни одно дерево, чтобы не срубили. Выкапывать и пересаживать, ясно?» «Так точно, командир». «Михаил, сочинишь сегодня для финнов бумагу. Пусть толмач переведет, а я до отъезда поставлю подпись. Напиши, хоть 1 повозка пройдет дальше Выборга без нашей гербовой бумаги, мы от их лапиенрант и камни на камне не оставим. Только вежливо напиши, понял? Будет сделано». Серго довольно щурился. Потом заслушали доклад старшины лекарской палаты мамы Роны о вспышках черной язвы Подсертолова и нуждах медицинского института, что праздновал свою трехлетнюю годовщину. Затем выступал начальник счетной палаты. Речь шла о зарубежных спецах, нанятых для организации первой биржи. Дело шло крайне туго. Если у германцев и шведов уже появились в свободной продаже акции, то в Питере никто не желал вкладывать кровные накопления даже в первую государственную железную дорогу. Еще вопрос, господин. Те два чешских инженера, которых мы выписали для запуска стекольной фабрики, они подали прошение. Говорят, что за 20 рублей золотом в месяц готовы остаться и открыть свои цеха. Но это грабеж, господин. Где старшина промышленной палаты? Передай им наше предложение. Цена нас устраивает. Контракт с каждым на 5 лет при условии, что кроме цехов откроют стеклодувную школу. За каждого готового мастера получат отдельно по 5 рублей золотом. Если нет, пусть убираются, найдем других. Будет сделано. Что еще по счетной палате? Проблемы с паспортами, господин. После того, как Большой Круг принял закон о защите граждан, мы не справляемся с очередью. В Гатчине скопилось 17 тысяч человек, желающих осесть в Петербурге. Люди едут даже из Сибири и Крыма, господин. Они откуда-то узнают о судах и пенсиях. И что плохого? Мы этого и добивались? Или у нас не хватит на пенсии старикам?